объявлял себя больным, ложился в постель и приказывал сидеть при нем неотлучно. Из Пскова перебрались в Печорский монастырь. Солнцев бросился рисовать древние сабли, бердыши, копья, трубы. Хранился в монастыре плащ Калиты и конская сбруя Иоанна Грозного. Карл же и здесь не слишком предавался занятиям. Бродил вдоль стен, болтал с монахами и богомольцами, а то просто грелся на солнышке, сидя на лавке возле настоятелевых покоев. Когда же Солнцев, осердясь, сказал ему, что время идет, а он только воздух карандашом пачкает, Карл весело отвечал, что картина, собственно, начата, и можно возвращаться домой. Нестор Кукольник хотел встретить Брюлова с непринужденной независимостью, с какой, по его предположениям, общаются между собой гении, но каждая клеточка его длинного и бледного бурсатского лица светилась таким торжеством, небольшие карие глаза сияли такой откровенной радостью, что за версту было видно — счастлив человек. Порывисто протягивая Карлу обе руки сразу, Нестор приветствовал не только того, кем был Брюллов, но и того, кем в тайных мечтах желал стать он, кукольник. Собралось у кукольника человек 30. Среди гостей Карл тотчас узнал Глинку, обнялись по-дружески. Глинка готовил к постановке на сцене национальную русскую оперу. Здесь, среди своих, ее называли Иван Сусанин. Глинка за руку подвел к роялю молодую женщину в черном платье, худощавую, востроносую, как галчонок. Повернул лицом к гостям, сам сел аккомпанировать. Женщина обратила взор кверху, приготовляясь к пению. У нее оказались глаза Мадонны. «Как мать убили у малого птенца!» Голос был контральто, чистейший, совершенно бархатный. «Такой в Италии редко сыщешь». В этом Карл знал толк. Кукольник подтвердил. Анна Яковлевна Воробьева — певица необыкновенная, свободно владеет двумя октавами — от соль до соль, но может взять вверх ля, вниз фа. Глинка написал для нее в опере партию мальчишки-сироты. Пока аплодировали, кукольник приказал подавать шампанское. Официант, нанятый на один вечер, внес на серебряном подносе высокие бокалы. Подымая бокал, кукольник предложил выпить за братство муз. «Брат», — говорил он, протягивая руки Глинке, — «брат», — протягивал он руки Брюллову, — «братья». Карл выпил и обнял его, не выпуская из пальцев пустого бокала. Аполлон Мокрицкий, знакомый с кукольником еще по Нежинской гимназии, которой отец Нестора Васильевича был директором, отметил в дневнике: «Приятно было видеть, как люди с талантами почти в первые минуты своего знакомства сдружаются так, как будто они были знакомы 10 лет. Таланты начинают тем, чем обыкновенные люди кончают». Император был огорчен просьбой Брюллова отпустить его на время в Италию. Старик Волконский, министр двора, ожидал грозы. Но Николай проговорил, заледенев лицом: «Что ж делать? Подобные дарования не любят принуждений», и приказал дозволить Брюллову отлучиться в Рим на 2 месяца, для чего дать ему на дорогу 200 червонных. Вели сказать ему, чтоб не просрочил. «Скажи, я на него надеюсь, что не просрочит». Квартира при академии была в 2 этажа, внизу мастерская, на антресолях спальня. Карл повесил на окна широкие красные занавеси, диван обтянул красным, глубокое кресло обил красным софьяном, купил красный халат, даже башмаки домашние заказал из красной кожи. В Петербурге мода была на красное, а Карл любил этот цвет — горячий цвет жизни, огня и крови. Картины в мастерской висели по стенам, стояли вдоль стен, на полу, поодиночке и кипами. В углу на овальном красного дерева столе в кожаных портфелях сложены были рисунки. Ценители и просто любопытствующие искали счастливый случай проскочить в красную мастерскую. Кукольник и Глинка захаживали запросто. Карл приобрел недорогую физгармонию. Глинка пел из Ивана Сусанина, с таинственной прелестью вышептывал, проговаривал свои романсы. Музыку Россини и Беллини называл цветочную, Карл требовал сомнамбулы, но итальянцев Глинка не любил, со смехом выворачивал волшебные мелодии карикатурами. Карл злился и убегал по лестнице наверх в спальню. Его ловили, тащили обратно, все мирились с ним поцелуями, посылали служителя за вином. Впрочем, и за стаканом беседа до поры кружилась дельная. Нестор читал статьи для художественной газеты, который являлся издателем и едва не единственным автором. Суждения его об искусстве бывали хотя многословны, но порой любопытны. Карл жестом руки прерывал его чтение, вскакивал, путаясь в халате, делал несколько шагов туда-обратно и пересказывал мысль кукольника по-своему, уточняя, поворачивая к иному выводу. Кукольник хватал карандаш, с жадностью начинал за ним записывать. Карл замолкал, изумленно глядя, как несколько произнесенных им слов превращаются под карандашом Нестора едва не в десяток густо исписанных страниц. Вино между тем горячило, говорили громче, сбивчивее, точно из темных углов возникали новые гости. Вот уже заходил ходуном, закувыркался по мастерской Яков Яненко-Пьяненко, живописец и скульптор, ничего путного не написавший и не слепивший, зато друг-приятель хоть куда, мастер на выдумке неистощимый. Вот брат Нестора, кукольник Платон, человек с непонятными занятиями и тяжелым некрасивым лицом, которое он к тому же коверкает уморительными гримасами. Есть в Платоне непостижимая вездесущность, куда ни повернись, за спиной Платон смеется, гримасничает, на скрипочке что-то наигрывает и сам же дурашливые куплеты сочиняет. Вот толстощекий весельчак Коля Рамазанов, скульптурного класса академист, плясун отчаянный, знаток плясок русских и цыганских, актерский сын, глядя на него, вспоминает Карл, как сам таким же мальчишкой, академистом, хаживал на блины к его родителям, безвременно оставившим сей свет, и вынужденно думает о неодолимом беге времени. Пробки хлопают, Яненко-Пьяненко уже придумал ехать на натуру, на пикничок, уже извозчиков послал нанять, Коля Рамазанов в потрепанных клетчатых брючонках суетится с корзиной, спешит за булками, за колбасой ливерной и свежими огурцами. Платон, взмахивая как крыльями черным широким плащом, движется по комнате, каждого по очереди берет за пуговицу, каждому по очереди объясняет стратагему непременно позвать с собой издателя, которому всучить потом Мише Глинке романсы, типографщика, хозяина заведения, где печатают Несторову газету, и знакомого офицера из тех, чтобы не было дурных слухов. Кто-то окрестил кукольниково братство служителей муз одним словом — братья. Так и привелось. Поэт Струговщиков, переводчик Гёте, человек мечтательный, не пьянеющий от вина, среди общего веселья говорит Карлу: «Мы всегда в мундире, а хочется нараспашку». И, задумчиво глядя поверх собеседника, подносит стакан к губам. Вино не усыпляет Карла, но бодрит, приносит бессонницу. Он ложится в постель и посылает за Мокрицким. Слуга Лукьян, ворча, взбирается по крутым ступеням в каморку под крышей. Аполлон, разоблачившись, устроился в одном белье у самовара, баловался сладким чайком и предавался фантазиям, воображая перед собой будущие свои творения. Услышав приказ, Аполлон закряхтел и полез под кровать за сапогами. Пока одевался, пока сбегал по завившейся винтом лестнице, утешил себя радостной мыслью, что нужен Брюллову. Утро, ночь, подавай Мокрицкого. В спальню к учителю он вступает, восторженно сияя чуть раскосыми, широко поставленными глазами. Брюллов протягивает ему книгу «Джулио Мосси. Трагедию кукольника из жизни римского художника», приказывает читать вслух. Трагедия поначалу его развлекает. Он то и дело прерывает чтение замечаниями, но скоро высокопарный белый стих начинает звучать в ушах не словами, а шумом. Он машет рукой, чтобы Аполлон замолчал, пыхтит сигаркой, глядя в потолок, и вдруг просит рассказать ему из ботаники разделение царства растений. Оторопевший Аполлон уныло вспоминает особенности отдельных видов. Брюлов задает вопрос, и голос его становится все тише. Наконец он закрывает глаза и протягивает Аполлону руку. «Спокойной ночи». Аполлон, ступая на цыпочках, спускается по лестнице из спальни. Сфинксы неподвижно чернеют в мутном сером воздухе. Слышно, как внизу у реки гремит поставленное на гранитную ступень ведро. Академический швейцар пошел к Неве за водой. Аполлон стоит четверть часа на свежем воздухе, глядит, как по небу тянутся серые туманные волокна облаков. Сутулец взбирается к себе в комнату, записывает в дневнике. «Плохо, если я ни на что более не буду годиться, как только усыплять великих людей». На осенней выставке 1836 года представлены были огромные полотна, изображавшие осаду Варны, парад на Царицыном лугу, парад и молебствие на Марсовом поле. Государь прибыл с государыней, осмотрел выставку, из академических залов прошел в мастерскую Брюлова, любовался портретами, рисунками и акварелями. Наследник цесаревич также завернулся в выставке в красную мастерскую. Следом припорхнули сразу две великих княжны, еще великий князь, великая княгиня. «Милостивый государь Карл Павлович, позвольте мне обеспокоить вас моим минутным посещением. Я исполнитель воли Ее Высочества, и потому уверен, что вы мне не откажете принять меня не более как на 5 минут. Остаюсь ваш, милостивый государь, покорный слуга», — пишет к нему граф. Другой граф просит сделать одолжение у него откушать. Третий — не оставлять его своим благорасположением. Камерфрейлина доставляет ему букет цветов от великой княжны, а 3 просто фрейлины благодарят письмом за позволение посетить ателье и умоляют назначить любой день и час. Виталий прислал из Москвы на выставку исполненный им бюст Брюлова. Кому-то из поклонников Карла Павловича пришла в голову счастливая мысль заказать копию. Вдруг сделалось модой иметь такой бюст в кабинете. Жуковский пустил шутку «Великий Карл». Имя подхватили, пренебрегая спрятанным в шутке перцем. Для надежности кое-кто перевернул «Карл Великий». Многие отбросили Карла, понятно и так, «Великий». В альбомах и на случайных листках Великий чертит эскизы осады Пскова. Вырываются из-под его карандаша воины, конные и пешие, сшибаются в страшной схватке, мечами взмахивают, целятся копьями. Но картина не начинается. Он набрасывает на плечи теплое пальто, чтобы не продуло в академическом коридоре, бредет в зал к последнему дню Помпеи. Он наизусть помнит свою Помпею, знает всю ее анатомию, прекрасную неожиданность и целесообразность ее организма, где каждая часть, каждая малая частица создана целым и служит ему. Он знает живописную силу этой яркой вспышки, связавшей фигуры и группы и придавшей смысл всякой позе и движению. Но он чувствует также, что подлинной молнией, создавшей картину, была не ослепительная вспышка света, но мысль. Мысль художника оплодотворила линии, пятна красок, расставила их на холсте единственно возможным образом. Для осады Пскова он хотел натянуть холст и выше, и шире холста Помпеи. Но холст натягивать было рано. Мало, когда части и частицы завтрашней картины бродят в воображении, легко соскальзывают с карандаша на бумагу. Мало, когда все, на что не обрати взор, просится в картину подробностью. Самого страстного желания написать картину мало. Нужно огнем сердца осветить голову. Так любит говорить Брюлов, и это тоже входит в те 2/3, которые должны быть пройдены, прежде чем художник подступает к холсту. Явился высочайший приказ академическим профессорам Брюлову, Бруни и Басину писать образа для Казанского собора. Карлу поручен был запрестольный образ взятия Божией Матери на небо. Царь, проезжая мимо окон мастерской, увидел свет за красными занавесями, заглянул на огонек, смеялся, перелистывая акварели с забавными сценками из турецкой жизни, и попросил Брюллова, не мешкая, исполнить образ. Просил также написать портрет государыни с дочерьми. «Мне, как супругу и отцу, приятно будет». В Рим Брюллов не поехал. Давал уговаривать себя, что за 2 месяца только лошадей загонит, а ссориться с царем нет резона. На своем он настоял, разрешение на отъезд имеет, теперь следует дожидаться более благоприятных обстоятельств. Тут весьма кстати пронесся слух, что в Италии холера. Какой смысл спешить, косой навстречу или, того хуже, отсиживаться где-нибудь в карантине? Да что греха таить, уже и привычки явились, удерживали, цеплялись за рукава. И смутное чувство томило. С отъездом, глядишь, что-то и потеряет, а там неизвестно, найдет ли. И 200 червончиков, пожалованных государем на дорогу, разбежались неведомо куда. На сон грядущий Мокрицкий, сидя в ногах его кровати, читает вслух Кукольникова Джулио Мости. Некто Гонти, художник болонский, обольщает героя, показывая ему путь к богатству и почестям. Сам Рафаэль подделывался под папский вкус. Да, гений может быть льстецом хорошим, не оскорбив величия своего. Мости. Раздумие берет, не это ль путь, широкий путь и к славе, и к богатству. Карл прерывает Мокрицкого. «Вы гоньте, а я бедный Мости», и ошарашенный Аполлон смолкает, наивно приняв это «вы» на собственный счет. Нестор Кукольник на портрете, написанном Брюловым, сидит, опираясь обеими руками на трость. В левой руке он держит цилиндр. Брюлов, кажется, писал Нестора такого, каким тот хотел быть, романтического, задумчивого, отчужденного от непосвященной толпы, залетевшего мечтой в заоблачные выси. Поэт. К такому не подступишься, не тронешь запросто за рукав темного пальто. В самой позе его, в этом одиноком обособленном сидении, в этой толстой трости, в этом цилиндре, о котором Нестор вроде и позабыл, и который, однако, выглядит несколько нарочито, бросается в глаза, подчеркнута особость личности неординарной. Неверный свет, как бы свет солнца, скользящего за облаками, падает на бледное лицо кукольника, и в этом свете подвижными и неверными становятся черты лица. Проницательный, долженствующий быть мрачным взгляд из-под лобья и детская мягкость губ того добродушного, веселого Нестора, который за ужином, когда поклонники поразойдутся, а друзья останутся, не трагические тирады сочиняет, а милые смешные стишки, добродушно объясняется всем в любви, часами высиживает с Глинкой за физгармонией, побуждая его творить и вселяя в него надежду. И что-то плутоватое в этом напускающем на себя серьезность и мрачность добродушном лице. И в глазах, призванных вперять в зрителя проникновенный загадочный взор, как присмотришься, хитрая настороженность человека, рассчитывающего слова и поступки. И странный фон, на котором написан Нестор, полуразрушенная стена, грозовое небо, синяя полоса моря, то ли Италия, или какая иная древность, предпочтительный пейзаж высокой кукольниковой поэзии, то ли Петербургская гавань. На первый взгляд, все значительно в этом портрете, но чем дольше смотришь, тем больше смущает в нем это блуждающее марево, и отойдешь, бормоча, вели мудрую сентенцию Нестора Васильевича, как много дел, а все и начиналось из ничего, и кончится ничем. Опера Глинки «Иван Сусанин», высочайше переименованная в «Жизнь за царя», имела успех огромный. Все места были взяты задолго до премьеры, достать билет без протекции было трудно. Занавес давали 5 раз. Глинка, не ожидавший такого триумфа, был растерян, но держался с завидной выдержкой. Карл на первых представлениях Сусанина быть не мог, простудился, заложила грудь, кашлял, в теле ощущал сильную слабость. Врачи запретили переедать, чтобы не стеснялось биение сердца. Слуга Лукьян подавал ему на обед маленькую куриную котлетку. Он сперва сердился, что мало, потом и ту не желал есть, потерял аппетит. Поздно вечером, когда Василий Иванович Григорович принес в академию весть о первом успехе Сусанина, Карл оживился, нашел сидевшего за ужином Мокрицкого и с его вилки скушал кусочек жаркого и вареник. В опере Глинки было то, что искал Брюлов для своего Пскова. Мысль, которая не исчерпывалась произведением, народность не в подробностях, а в корне. Мотивы не заимствованы из песен, новые, неожиданные, но люди в театре, слыша родные звуки, плакали, как дети, поздравляя друг с друга с новой отечественной музыкой. Друзья чествовали композитора обедом. За столом гости поэта вставали поочередно и произносили куплеты сочиненного сообща шуточного канона. Глинка принес Карлу листок с записанными стихами. Вслед за веселым острословием куплетов Вяземского и Жуковского пушкинские строки поражали. «Слушая сию новинку, зависть злобой омрачась, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь». От пушкинских стихов сердце горестно сжималось, даже в шутке не мог себя перебороть. Жили в его строках боль и тревога, и мрачное предчувствие. В Риме на квартире у Кипренского собрались русские художники. На полу стоял простой гроб, в головах теплилась лампадка. Явились могильщики с носилками, покрыли гроб черным покровом, взвалили носилки на плечи, небольшая процессия двинулась по улицам. Было время веселых осенних вакханалий. Траурное шествие сбивалось в сторону, пропуская катящиеся навстречу коляски, украшенные цветами. В колясках женщины стучали в бубны и пели, мужчины, запрокинув голову, пили вино из кувшинов. В Петербурге между тем пролетел слух, что арест Кипренский не сегодня-завтра возвращается в Россию. За ужином поднимал Нестор Кукольник стакан в честь скорого прибытия еще одного русского апеллеса и размышлял о пользе и славе от всего события для отечественного искусства. Поздно ночью он послал за Мокрицким. У сонного Аполлона не достало сил одеваться, накинул сюртук и в дезобелье отправился к Великому. Он застал Брюлова за работой. «Я позвал вас, чтобы вы посмотрели, хорошо ли это будет». Он рисовал эскиз «Вознесение Божией Матери». Глаза у него сверкали, щеки разрумянились. Мокрицкий испугался, не жар ли. «Пустой», — отмахнулся Брюлов. «С тех пор, как он выбросил вон дурацкие и дорогие врачебные снадобья и, по совету старухи-няньки, живущей у скульптора Клотта, стал лечиться вареным луком с медом, здоровье его пошло на поправку. Работа же вовсе его исцелила». Он бросил карандаш и откинулся в кресле. «Ну, батюшка, сегодня я работал, как после Рима никогда не работал, да и там редко трудился с таким усилием». От Оленина принесли предписание немедленно доставить сведения на высочайшее имя о сроке окончания образа для Казанского собора. Карл послал Мокрицкого конференц-секретарю за формой для ответа. Хмурясь, прочел бумагу. «Старо и глупо. Я напишу по-своему. Оставьте пока. Государь и Оленин, конечно, не привыкли ждать, да что ж поделать, ведь у них Брюлов один».